Так точно, сир. Она же инициатор распускания слухов о малыше Диане. И этому как раз доказательств у нас предостаточно. Что, если она узнала нечто важное? Государь, не слишком вежливо перебил самодержца лорд Урграйн. Кроме доморощенных магов, есть Шиэтра, Дамодар, Малир, которые из кожи вон лезут, чтобы найти управу на Джевидже. Резиденты десятка зарубежных разведок могли получить задание – выкрасть и убить младенца. Не будем также исключать обычных сумасшедших, идейных борцов, религиозных фанатиков и прочих. «Всетворец, вы говорите о чудовищной жестокости Лосарно!» Командор поморщился от этого собственнического «но», как от хронической зубной боли. Не слишком ли эгоистично желать другу полнейшего жизненного краха, утраты семьи и безвременной смерти лишь для того, чтобы выжать из него последние соки, заставить работать на себя в буквальном смысле до последнего вздоха? Я думаю, если мои худшие предположения сбудутся, это окончательно добьет Джевиджа. Его здоровье в полнейшем расстройстве. Такая потеря окажется фатальной. Спрашивать, а вы бы сумели пережить смерть своих детей? Лорд Урграйн не стал. Риторический вопрос, адресованный не совсем тому человеку, с которым связывали долгие годы дружбы. «Нет необходимости смотреть на меня, как на бессердечное чудовище», – с грустью заметил император. «Мне бесконечно жаль Роса Джевиджа, но я не могу не рассматривать несколько вероятностей нашего будущего. Вы, например, знаете, что он представил на мое рассмотрение кандидатуру на должность первого вице-канцлера, то бишь своего преемника?» Лосар пожал плечами. «Откуда же мне знать? И кто это?» «Неважно. Я пока не готов согласиться. И хотелось бы послушать аргументы «за» из уст самого лорда-канцлера». «Полагаю, они у него есть». «И факт назначения преемника означает, что либо состояние здоровья Джевиджа безнадежно, либо его сын родился магом». «В любом случае, у вас относительно скоро будет новый канцлер, сир. Так или иначе, Рос вознамерился уйти. И какова бы ни была истинная причина, вам стоит внимательно присмотреться к предложенному кандидату». «А что еще оставалось посоветовать? От командора тайной службы не ждут подсказок в деле управления государством. У него иные задачи. Ему надо найти похищенного ребенка, покровителю своего ведомства и армейскому другу. А дальше, когда младенца вернут родителям, пусть его императорское величество и его высокопревосходительство выясняют отношения как взрослые, облеченные властью и тягощенные долгом мужчины, а не как ревнивые мальчишки, не поделившие игрушку». Часы мелодично отзвонили 10:30. Серебряный корабль с циферблатом, подарок из Шиэтры от его великокняжеского высочества. Вещь единственная в своем роде, красоты невыразимой никакими словами. Чуть меньше века назад такие красавцы-фрегаты поразили просторы Эрасского моря, и уже тогда Эллорскому и Шиэтранскому флотам было тесновато. «Что, если это работа шиэтранцев?» – думал Урграйн. «Агенты твердят, что Тадельмит готов Джевиджа своими руками порвать за южную эскадру. Он отдал четкий приказ расправиться с Росом любыми методами. Зимой состоится официальный визит великого князя в Эллор, и вряд ли тому захочется пожимать руку человеку, столь зримо унизившему Шиэтру». Но, невзирая на столь поздний час, Раил не собирался прощаться с командором. Он предложил выпить по рюмочке ликера под сигару. Лосар не стал отказываться. Немного отдыха в расслабленной обстановке ему пойдут только на пользу, а его императорское величество продемонстрирует свой характер леди Рунлиш, которая давненько дожидается его в спальне. Для начальника тайной службы личная жизнь императора такое же поле деятельности, как агентурная сеть, посему знать столь интимные подробности отнюдь не прихоть, а обязанность. Но если бы Раил спросил личное мнение лорда Урграйна, пожалуй, тот не сумел бы удержаться от сарказма и заявил бы, что одна немолодая мажья вдовушка лучше, чем десяток безупречных барышень с моралью и душевными качествами заводной кобылы. Но император не спросит, а командор не скажет ничего подобного, и оба подумают о разном. Глава 8. Рыба-сон. Тысячу лет назад она была фарфоровой вазой, тонкой, полупрозрачной, расписанной изысканным узором, болотными травами и танцующими журавлями. Потом чье-то неловкое движение, миг полета, холодные плиты мраморного пола древнего дворца, и нет больше привычного единства, и не будет уже никогда. Много веков пролежала она в толще песка и пыли. Обычные черепки, никчемные осколки, само олицетворение вечного забвения. А потом некий дотошный профессор откопал позабытый город, нашел развалины дворца и подобрал черепки, тщательно очистил и склеил их воедино, заново явив миру мастерство древних гончаров. И чтобы больше не рисковать, ученые-мужи положили ее в коробку с ватой, закрыли крышкой, присвоили номер по каталогу, одно забвение сменилось другим, и ничего более. Спи, отдыхай, мое сокровище, и пусть снятся тебе звонкие голоса юных чернокосых принцесс в шелестящих шелках, церемониальные чеканные фразы жрецов, шепот седобородых советников, хитрых и умных, цокот лошадиных копыт и звон мечей. Тебе оставили только память о славном прошлом, о том, чего уже не будет никогда. Будущего нет. Оно там, за толстыми ватными стенками, в вязкой удушающей тишине. И оно не для тебя, Феймрил Джевидж. Отбросить тяжелый полог сна, вызванного лихорадкой и лекарствами, она была не в силах. Пить хотелось дьявольски, но воду почему-то давали крошечными чашечками. Только припадешь к ним и иссохшими губами, а пить-то уже нечего. Но Фейм, не успев пожаловаться на жажду, снова проваливалась в сон. И спала, спала, спала, будто совершая заплыв по бескрайнему океану небытия. Приплывала лазурная рыба сон и проглатывала женщину целиком. Ту, в свою очередь, догоняла и глотала другая рыба сон, огромная и золотая, как солнце в зените. А потом ныряла в стылую черноту подводных ущелий и там ложилась спать. Женщина спала в лазурной рыбе, а та спала в большой золотой рыбе. Большая рыба спала на дне моря. «Обязательно перевязывать грудь?» «Рос, лучше вы потом наймете кормилицу, чем сейчас с ней приключится горячка и начнется воспаление в железах». Сквозь толщу воды доносились голоса. «Но это означает...» «В задницу, Джевидж, не будьте идиотом, ничего это не означает. Просто придется отказаться от грудного вскармливания, и все». На груди у женщины покоился целый океан со всеми течениями, рыбами и гадами, кораблями и матросами. А сверху давило небо, и падали одна за другой в океан звезды. Но та крепко спала, и снилось ей, что где-то далеко смеется маленький мальчик со свинцово-серыми глазами, такими же, как у его сурового, упрямого и скрытного отца, который однажды приплывет на лодке и поймает большую рыбу, вытащит из нее рыбу поменьше, скроет той брюхо и найдет свою женщину и разбудит ее. «Фейм, дорогая Фейм, выпейте еще глоточек, станет легче». «Рос?» «Нет, девочка моя, наш милорд уехал по делам, наказал мне вас лечить и беречь». Феймрил обнаружила себя в ночной сорочке, с расплетенными косами и лежащей в постели, а рядом Ниала Коринея и Кайра Финскотта во всеоружии микстур и пилюль. В комнате стоял запах разведенного уксуса, а на лбу лежал влажный компресс. «Помоги, миледи, приподняться, подложи подушку выше», — приказал профессор. «Ей неудобно глотать». «Я заболела?» — немеющими, покрытыми коркой губами спросила леди Джевидж. И тут же вспомнила все, что произошло с ними и с Дианом. «Как давно?» «Не слишком. Только ночь миновала. Мы вовремя спохватились». Фейм провела рукой по туго затянутым на груди полосам ткани. Внахлёст, плотно-плотно, словно старинная броня. Дышать тяжело, нечем дышать. Каждый вдох дерет горло. Наверное, это от слез, застрявших где-то чуть ниже корня языка, не проглотить их, проклятущие, не откашлять.